Глава 15. Ари взглянул на остальных. «Что делать будем?» «Ждем», — твердо ответил Гош. «Они решили сэкономить силу магов?» — хмуро поинтересовалась Нами. «Они решили высушить местных», — возразил Ларс. «Зачем тратить силы, если можно обойтись резервными артефактами?» «Плохо», — задумчиво произнес Снег. «Если так будет продолжаться, то...» Защита крепости треснула. В центр крепости полетели сразу два артефакта. «Гош!» — тут же обернулась Нами. «Рано!» — отрезал паладин. «Там же люди гибнут!» — выдохнула Нами, прекрасно ощущая, как в крепости оборвалась чья-то жизнь. Еще пару взрывных артефактов улетели внутрь крепости. Раздались оглушительные взрывы, и в воздух поднялись черные клубы дыма. В это время позади атакующей армии образовалось плотное кольцо из солдат и офицеров. Внутри этого кольца несколько замаскированных под солдат магов скинули руки и окутались фиолетовым свечением. «Плохо!» – тут же выдал Лар, заметив противников. «Очень плохо!» «Гош!» – не выдержал начинающий маг света. «Начали!» – произнес паладин и в следующий момент смазался в воздухе, взмыв небо. Ари, не задумываясь, ударил мощнейшим потоком света в магов противника. За ним ударило дыхание тьмы. Но, несмотря на все старания двух одаренных, фиолетовое свечение только усилилось. «Не в них!» – заорал Ларс, разведя руки в стороны. Между его пальцев искрились молнии, а когда он сжал кисти в кулак между рук, над головой образовалась огромная электрическая дуга. «Не в них!» – повторил он через плотно сжатые зубы. Ари быстро сориентировался, убрал поток света и, вскинув кулак вверх, едва слышно прошептал. «Во славу твою и во имя твое!» Парень с размаху влепил кулаком по земле у себя под ногами и выпустил настолько мощный импульс, насколько вообще мог. В следующий миг земля вспучилась, и из трещин в ней ударил свет. Точно такой же свет ударил из-под ног противников. Земля под их ногами вздыбилась, и спустя пару секунд они с хлопком провалились в яму, из которой бил ослепительный свет. Фиолетовое свечение ослабло и потекло, расползаясь густым туманом в стороны. А в следующий миг с неба ударил янтарный росчерк. Удар был настолько мощным, что солдат, стоявших в оцеплении, разбросало в стороны. Над землей всплыло облако из черного дыма, в котором мелькали янтарные росчерки. Ларс накопил критическое количество силы в заклинании и ударил им в наступающие на стены войска. С оглушительным треском молнии ворвались в строй противника и, пробивая доспехи и тела врагов, разошлись по толпе. Солдаты падали и тряслись в судорогах, кто-то сразу выгибался дугой, а кто-то еще пытался бороться. Но, несмотря на все мужество бравийских солдат, выполняющих приказ, от одного удара больше трети упало на землю. В ответ из фиолетового дыма ударили тучи мелких заклинаний. Слабые, но в огромном количестве, они представляли немалую угрозу. Даже для щупалец Нами, которые преградили им путь. Однако стоило перехватить поток заклинаний, как черные щупальца начали покрываться белыми язвами. «Ари!» – растерянно крикнула девушка. «Они! Оно! Оно разваливает мои конструкты!» «Бей!» Заорал во все горло Ари, обернувшись к Снеку. «Бей, или мы долго не протянем!» Порыв ветра ударил в стенку полевого шатра, и та прогнулась. Затем он ударил еще раз и резко отступил, отчего плотная ткань глухо хлопнула. Несмотря на то, что шатер натянули как можно сильнее, отголоски магических заклинаний создавали достаточно возмущений воздуха, чтобы полевое жилье ходило ходуном. «И когда у нас Зик успел разойтись?» – недовольно проворчал Жагой. Хорд встревоженно взглянул на стоявшую рядом с ним Маргарет. «Думаешь, они справятся?» – уточнил он. «Справятся. В крайнем случае измотают противника и разойдутся по углам зализывать раны», – кивнула старшая рука смерти оплота. «Хотя я лично бы считала это полным провалом. У них достаточно сил, чтобы полностью их уничтожить». Ректор вздохнул и еще раз взглянул на мерцающую сферу, через которую они следили за происходящим у крепости Люб. В этот момент защита Нами пошла белесыми пятнами. «Не волнуйтесь так», — хмыкнула женщина. «В конце концов, мы готовили их к битвам, и уж какие-то смещения в симметрии они отразить смогут. В изображении тут же потекла защита начинающей темной магессы, и спустя пару секунд тут же преобразилась новый комплекс щупалец. «Ну вот, я же говорила, что она догадается». «А почему вы этому не учили?» – недовольно проворчал Хорд. «Потому что кто-то засекретил наши наработки на случай войны, а у этих ребят нет допуска к секретным техникам», – заявила женщина и с укором добавила. «И при всем этом Церебра спокойно обучает смещению в заклинаниях света, а кому-то это запрещено». Старичок открыл было рот, чтобы что-то возразить, но тут же пришел в себя и закрыл рот, вспомнив собственное распоряжение. «Хм!» – кашлянул он в кулак. «Да, тут промашка вышла. Все же с темными у нас намного строже, но... Ладно, что было, то было. Церебра, ваше мнение?» «Неимоверный расход сил», – вздохнула она, не сводя взгляда с проекции боя. «Ари слишком самонадеян. Можно было бы и не бухать в заклинание столько силы. А вот Гош порадовал. Хорошо использует крылья и...» В этот момент в изображении мелькнул огненный росчерк, который ударил в сторону расположения магов. Причем бил он совершенно с третьей стороны. Изображение мигнуло, пошло волной и с трудом удерживалось. Когда оно стабилизировалось, то оно полностью было закрыто пламенем. «Я сейчас правильно понимаю, что...» «Интересно», — произнесла Церебра и скосила взгляд на Хорта. «Откуда у бравийцев инферно?» Ректор недовольно скосил взгляд на Кельта. «Там есть третья сторона», — пожал плечами он. «И судя по тому, что заклинаний было пять, это не один человек». «В смысле пять?» — заволновался старичок. «В прямом. Инициация инферно не имеет росчерков», — ответил он, не сводя взгляда с изображения, где все еще бушует пламя. «Это происходит, когда только инициируется больше четырех огненных заклинаний одновременно. Тут было либо пять штук инферно, либо это было одно заклинание со вспомогательным». Преподаватели скрестили взгляды на иллюзии, в которой бушевал сумасшедший пожар, и на несколько секунд замерли. Тишину нарушила Церебра, которая едва слышно произнесла. «Даже если их щиты выдержат, то пламя выжжет весь кислород. Такими темпами они задохнутся». «Господин ректор!» — раздался возглас, и старичок обернулся на влетевшего в палатку человека. «Господин ректор, там...» «Что?» — хмуро надавил он. «Там армия нежити!» Сглотнул молодой парень в форме младшего офицера. «Маргарет!» — обернулся Хорд. «Мы займемся», — кивнула она. «Церебра?» «Мои подчиненные готовы», — выпрямилась она, глаза тут же заволокло сталью. «Кельт!» «Мои ребята уже несколько часов трудятся», — кивнул старшая рука тьмы. Ректор вздохнул, еще раз взглянул на иллюзию и скомандовал. «Действуем!» Старшие руки покинули кабинет, а старичок, не отводя взгляда от изображения бушующего пламени, тихо пожелал. «Постарайтесь хотя бы выжить». Он развернулся и покинул ставку магов Дракара, быстро отправившись к главной палатке, где находились генералы и поверенные императора. Тот хотел присутствовать лично, но все, включая Хорта, были против. Рисковать правителем никто не хотел. В шатре стало пусто. Иллюзия еще несколько секунд показывала пламя, но внезапно огонь исчез, все заволокло плотным туманом, и изображение схлопнулось. Понять и проанализировать, что там произошло, было просто некому. «Стивен!» — крикнула высокая рыжеволосая женщина и обернулась. Перед ней стоял перепуганный мужчина со шрамом через все лицо. «Стивен, какого черта?» — повторила вопрос она. «Что происходит?» «Фиора, как бы я знал, но...» Он поднял руку и попытался выпустить силу, но вместо положенного пламени на ладони начал подниматься едва заметный дымок. «Сила! Сила не откликается!» «Послал бог кретина!» — буркнула рыжеволосая. «Это индукция, кретин! Откуда? Я точно знаю, что там магов воды не было. Я сама делала большую поисковую звезду». «Да, но, честно, я не знаю», — начал оглядываться мужчина. «Нам надо уходить». «И бросить задание герцога?» — Хочешь, чтобы он тебе яйца отрезал?» «Если мы здесь задержимся, то нам отрежут головы», — возмутился мужчина. «Мы без силы. Смотри!» Он достал небольшой медальон шеи и продемонстрировал большой прозрачный камень в центре. «Эта индукция даже из амулета силу выбила. А у него 8 контуров, между прочим». «Если тебе станет от этого легче, то у них та же проблема. Индукция не может действовать выборочно». Раздраженно фыркнула Фиора и кивнула в сторону, где располагалась цель. «Надо проверить. Если они не сдохли, надо добить». Женщина достала из скрытого кармана в рукаве нож и направилась в сторону удара Инферно. Сделав несколько шагов, она обернулась и внимательно взглянула на напарника. «Даже не думай свалить!» — рыкнула она. «А что будет, если свалю?» — хмуро спросил Стивен. «Прирежу!» — не задумываясь, ответила она и направилась сквозь туман. Мужчина несколько секунд стоял и смотрел в спину Фиоре, после чего также вытащил длинный тонкий нож и направился вслед за напарницей, недобрым взглядом рассматривая ее спину. Шаг за шагом он приближался все ближе, сжимая в кулаке рукоятку ножа. Когда до напарницы оставалось всего полметра, она внезапно остановилась и тихо произнесла: «Слышишь?» Стивен молча замер и услышал едва заметное потрескивание. «Может, что-то еще горит?» «Все, что могло, уже сгорело», — ответила Фиора и взглянула на него. Взгляд остановился на ноже, а затем перешел на блестящие глаза напарника. «Только не говори, что решил прирезать меня». Стивен переложил нож в другую руку, отвел взгляд и нехотя прошептал. «Была такая мысль, но ситуации это не изменит». «Больной ублюдок!» — фыркнула женщина. «Медитировал бы побольше, а не трахал всяких девок». Женщина отвернулась и продолжила путь, стараясь издавать как можно меньше звуков. Их путь продолжился еще около 10 минут. Но чем ближе они подходили к месту, где обнаружили противника, тем сильнее становился слышен треск. Когда до места удара Инферно оставалось всего пару десятков метров, они заметили следы пламени. Подходя ближе, свечение усиливалось, а когда они близко остановились, обнаружили высокого широкоплечего мужчину. Он был одет в легкую кожаную броню и держал в руках клинок. Прямое лезвие и широкая гарда были выполнены из потрескивающего материала. С виду он напоминал янтарь, но был покрыт черными трещинами. Лезвие было заляпано кровью. За спиной у этого воина находились пару обрубков из такого же материала. Больше всего эти обрубки напоминали крылья. «Фиора!» — тихо прошептал замерший за спиной Стивен. «Заткнись!» — одними губами прошептала девушка. Но незнакомец, словно услышав ее, повернул голову и взглянул на нее глазами, заполненными ярким оранжевым светом. Встряхнув рукой, он развернулся к ним. И по упавшим с треском искоркам с клинка стало понятно, что именно этот треск они и слышали. Женщина рванула в сторону, быстро сообразив, зачем противник сделал подшаг и отвел клинок назад. Сомнений у Фиоры в том, что противник умеет пользоваться клинком, не было. Рывок противника, свист, треск, комья земли, воздуха странного удара мечника. И Стивен с хрипом падает на землю. Обернувшись и обнаружив одного из сильнейших магов огня и своего напарника с глубокой раной от паха до подбородка, она резко рванула в туман, надеясь найти в нем спасение. Несколько минут бешеного бега на пределе скорости со сменой направления, и она упала в небольшой овраг. Оказавшись на его дне, она завертела головой, тут же вскочила и рванула дальше. Взобравшись по нему, она замерла от ужаса. Перед ней в паре метров стоял тот же мечник. «Как ты?» — дрожащими губами произнесла она. «Я никуда не уходил», — глядя ей в глаза, ответил он. Фиора рванула назад. Снова бег, снова смена направления, снова оглушительный стук в ушах. Но тут тот самый овраг, тот же туман, легкий треск в ушах. Незнакомый мечник на той стороне оврага. «Бежать бесполезно», — ответил он и крутанул клинок в руке. Рывок назад, снова бег, снова на пределе скорости, но вместо леса или городской стены перед ней тот самый овраг. «Бесполезно», — произнес он и поднял клинок, указывая на нее. «От себя не убежишь». Жанна устало подняла взгляд и выдохнула. Битва началась неожиданно. И самое удивительное, что несмотря на то, что первые пробившие снаряды ударили в центр крепости и убили старого лекаря, справились они отлично. Перед тем, как за стенами разразилась магическая битва, противники усилили натиск и пробили часть стены, в которую тут же устремились солдаты Бравии. Они успели схлестнуться, зачастую убегая от магических заклинаний. Как бы это ни выглядело глупо, за стенами, сражаясь с противником холодным железом, шансов было выжить больше, чем рядом с магами. К счастью или к сожалению, но битва магов не продлилась долго. Стоило противникам пересечь стену и вклиниться в строй защитников, как за стенами разверся настоящий ад из бушующего пламени. Жар был настолько сильный, что камень стен начал плавиться и сливаться в монолитные структуры. За стенами истошно вопили солдаты, раздавались крики и запылали крыши каменных построек внутри крепости. От неожиданности и ужаса нападающие ломанулись внутрь крепости, ища убежища, при этом совершенно не обращая внимания на строй противников. Первые ряды просто смяли. Никто из нападавших не думал сражаться, и все просто пытались спасти свою шкуру. Их рубили, прокалывали копьями, но поток набирающей обезумевшей толпы едва смогли сдержать строем из щитов. А потом пришел белоснежный туман. Жанна вздохнула и взглянула на Грету, которая, вымочив тряпки в довольно вонючем зелье, принялась менять повязки на лице одного из солдат. «Вам бы передохнуть, госпожа!» – прокряхтела женщина, приподнимая руками голову и накладывая замоченную в растворе ткань на глаза шипящего от боли солдата. «Да ведете ведь себя, как этот!» Женщина повернула голову и взглянула на Руди. Целитель сидел на лавке, прислонившись спиной к стене, и выглядел просто ужасно. Бледный, с пергаментной кожей, сморщенный, как старик. От рук остались одни кости, мантия в нескольких местах прожжена до самого тела, а через дыры виднеются внутренности. Из одной дыры висит усохшая петля кишки. Зал, где он исцелял тяжелораненых, пропитан приторным запахом мертвой плоти. «Почему он превращается в мертвеца?» – едва слышно спросила Жанна, не надеясь, что ей кто-то ответит. «Потому что он и есть живой мертвец», — ответила Грета. «Не поняла, что ли?» «Нет, я думала, что он...» «Он не дышит, я сразу заметила. Но раз уж маг обученный, спрашивать не стала». Женщина достала бинт и принялась заматывать голову бойца. «Он только из-за силы жизни, как человек, выглядел. А так он мертвый». «Получается, он свою силу все отдал?» «Не думаю», — хмыкнула старуха. «Если бы все отдал, скорее всего, пеплом бы обратился. Но я не обучена, и дара у меня крохи. Силы хватает на синяк, не больше. Кто их магов разберет?» Женщина оглянулась и, осмотрев лежащих на полу солдат, вздохнула. «Пусть и мертвый, но он сделал больше, чем наш пьяница за все время службы». «Это так», — кивнула Грета. «Больше 30 солдат от смерти уберег. Такое не каждый мастер сможет сделать. Пусть не все на ноги встали, но живые. Если император наш соизволит, то всех вылечат. И глаза вернут, и шрамы от огня сведут». Жанна подхватила ведро, в котором разбавила зелье водой, чтобы хватило всем, и подошла к бойцу, которого перевязывала женщина. Набрав полкружки, она поднесла к губам раненого. «Пей, легче будет», – произнесла она, прислонив край деревянной чашки к губам. Боец жадно впился и в несколько глотков осушил посуду. «Грета, он не двигается уже час», — всхлипнула девушка, обеспокоенно взглянув на полуразложившийся труп. В этот момент дверь здания распахнулась, и в ней показался Гош, тащащий за шкирку Ари. Второй рукой он придерживал на плече бесчувственное тело Нами. За ним в просторный зал вошли Ларс и прихрамывающий Снег. «Где этот засранец?» — рыкнул паладин и взглянул на молодую девушку. «Видела тут Кучерявого? Целитель?» «Там!» — вместо нее ответила Грета и указала на скамейку с полуразложившимся трупом. Лицо паладина изменилось, и он опустил двух молодых магов на пол. «Руди?» — направился он к нему. «Руди!» — Снег замер и выронил из рук псалтирь с опаленными страницами. «Сколько солдат он вылечил?» — хмурясь спросил Ларс, поглядывая на метнувшегося Гоша. «Около 300. — ответила женщина. — Мы точно не считали. — Эй, Руди, ты меня слышишь? — потряс его за плечо паладин. Руди!» Снег взволнованно взглянул на Ларса. Тот молча достал из кармана небольшой кусочек угля и отправился к воришке. «Отойди!» – буркнул отрекшийся. «Надо проверить. В нем должна была остаться хотя бы капля жизни». Ларс принялся рисовать руны на полу, а Гош быстро залез к начинающему целителю в карман. Выудив оттуда пару кубиков, он вложил их в костяную кисть воришки. «Эй, Руди!» – снова потряс он его за плечо. «Сыграем? Ну же, Руди!» Рука бессильно пала, и из нее на пол упали 4 кубика. Гоша растерянно опустил взгляд на них. На него смотрело 4 единицы.